ты мне дал? Опять брекче? Тот контейнер ею уже забит. Каких-нибудь плагиоклазов нет? Нет. Я насчитал 118 образцов. Средний вес 400 граммов. Вместе с контейнером около 70 килограммов. Сходится? 70 килограммов здесь. А на земле будет весить в шестеро больше. Откуда ты взял этот диабаз? Я положу его в контейнер. Не закроется. Уже закрылся. Это с того последнего месторождения? Ну, ты еще сломал там сверло, помнишь? Последний камень, последнее сверло. Жди, тянет от этой лунной пыли. Я включу отсос. Сколько у нас воды? Хочешь пить? Возьми кока-колу. В холодильнике есть. Да нет, не пить. Я хочу принять ванну. А я только под душем. Ванну приму уже дома. Через 318 часов. А когда нас вытащат из воды, потребую пива. Ничего мне так не хочется, как пиво. Почему нам не разрешают пить пиво? Потому что Хьюстон – последнее место в мире, где еще сохранилась пуританская этика. Спиртные напитки, даже низкоградусные, вредно влияют на работу мозга. Ой, да брось ты. Включи лучше радио. Через минуту у нас разговор с Хьюстоном. Последний уже. Алло, говорит Хьюстон. Говорит Хьюстон. Ребята, вы меня слышите? Прием. Говорит Милс с Луны. Добрый вечер. А? Черт. Милс, это ты? Простудился? Сейчас я дам тебе доктора Фригарда. Эй, Том, иди сюда. У меня новость. Насморк на Луне. Вовсе не простудился. Это все пыль проклятая. Образцы. Мы как раз закончили загрузку контейнеров. Луна состоит в основном из пыли и мусора. Ты разве не знаешь? Том, у них порядок. Вы знаете, что в моем распоряжении 10 минут. В 21:27 вы окажетесь в зоне радиотени из-за либрации. Хотите послушать новости? Тут у меня для вас записан вечерний выпуск последних новостей NBC из Вашингтона. Новости. Если хорошие, можно послушать. Все шутишь? Я включу запись, а за 3 минуты до прекращения связи мы последний раз скажем друг другу до скорого. Хорошо? Прием. Хорошо. А разве что Блоб хочет сказать что-нибудь. Нет, у меня все в порядке. Спасибо. Включаю. Говорит Вашингтон. Передаем краткий выпуск последних известий. Нью-Йорк. Состояние тревоги, объявленное в связи с анонимным телефонным звонком, согласно которому в здании Большого центрального вокзала подброшена атомная бомба с часовым механизмом, благополучно закончилось сегодня днем. Полиция обнаружила неразорвавшуюся бомбу. Эксперты утверждают, что террористов обманули, продав им неочищенный изотоп урана. Во время паники на автострадах погибло 13 человек. Лима. Положение в Лиме осложнилось. Генерал Диас не захватил власть в результате государственного переворота, как мы сообщили в дневном выпуске последних известий. Власть захватили от его имени похитители, которые забаррикадировались в здании парламента и взяли заложниками обе законодательные палаты. Нижняя палата находится, по-видимому, в зале заседаний, а верхняя в подвале здания. Поскольку генерала Диаса поддерживало большинство верхней палаты, неясно, считать ли генерала мятежником, похищенным террористами, или законным главой правительства. Вашингтон. Этой ночью ударом электротока уничтожен новейший компьютер Bell Telephone Corporation, Согласно неподтвержденным слухам, компьютер уничтожили сотрудники фирмы, потерявшие работу после установки компьютера. Однако неофициальный представитель служащих Bell Telephone, доктор Бэкман, заявил на пресс-конференции, что этот компьютер был сам способен запрограммировать свою ликвидацию. Если дело обстоит так, то это первый в истории случай самоубийства компьютера. В 22:00 мы передадим интервью с доктором Бэкманом, утверждающим, что новейшие компьютеры социально опасны. Хьюстон. На космодроме завершается подготовка к запуску ракеты «Сатурн», которая доставит на Луну сменщиков двух американских ученых, составляющих в настоящее время экипаж лунной станции. Алло, говорит Хьюстон, это опять я. Осталось еще пригоршня конфликтов и недоразумений в различных частях света. У нас еще 4 минуты. Будете слушать новости или лучше поговорим? Прием. Спасибо за новости. С компьютером Bell Telephone. Это должно быть журналистская утка. Во всяком случае, наш компьютер ведет себя паинькой. Слушай, приготовление к старту в самом деле закончено? Все в порядке? Полный ажур. Можете быть спокойны. Том и Джеймс прилетят вас сменить с точностью до военной железной дороги. Не жалко будет расставаться с Луной и ее изумительными пейзажами? Еще как. Но тут не очень-то весело. Некоторые из нас жалуются на отсутствие пива. Эти некоторые ошибаются. Пиво у вас все равно не выпьешь. Слишком мало притяжения. Все пиво превращается в пену и убегает. Да ну. Ты сам пробовал? Это государственная тайна. Ребята, до прекращения связи 2 минуты. Я тут смотрю на осциллоскоп и вижу, что ваша несущая частота уже начинает ослабевать. Если хотите передать еще что-нибудь, то поживее. Прием! У нас все нормально. Готовимся к своей последней лунной ночи. Спокойной вам лунной ночи. Прием! До встречи на Земле. А нашим на поисковом авианосце скажите, чтобы запасли пива, да побольше. И хорошо бы датского. Ждем смену. Конец.